«Добро пожаловать!» — склонился почтительно мистер Оуэн, бывший ассистент управляющего, а ныне мой личный помощник по делам недвижимости и ремонта. Кажется, со времени последней нашей встречи этот юноша еще больше посмуглел, почти как бхаратец, но достоинству, с которым он держался, могли позавидовать и некоторые аристократы. «Комнаты уже готовы. И для вас, и для ваших слуг». Легкий кивок и улыбка в сторону безмятежной Эвани Тайлер и Мадлен, воинственно хмурящей тонкие брови. «Прикажете подавать вечерний чай прямо сейчас или позже?» «Звучит замечательно, мистер Оуэн». Я улыбнулась. «Пожалуй, через полчаса чашка чая пришлась бы весьма кстати. Как раз успею взглянуть на свои комнаты и немного отдохнуть». «Как будет угодно, леди». Путь выдался долгим и утомительным. Последний час я только и мечтала о том, как умоюсь прохладной водой, сменю дорожное платье на домашнее из батиста цвета глицинии, легкое и мягкое. А потом выйду на веранду и с непередаваемым, немного постыдным удовольствием вдохну свежий, сладкий и слегка сыроватый ветер стайни Грин. И никаких деловых писем, дружеских встреч и светских мероприятий. Большую часть необходимых вещей я приказала доставить в поместье заранее, и сейчас в машине лежал только небольшой кожаный сундучок, оставшийся от леди Милдред, да две небольшие сумки для Эвани и для Мэдди. С этим вполне мог справиться и один Лайзу. Припоручив его заботам наш багаж, мы направились за мистером Оуэном. «О, все так изменилось?» — вырвалось у меня невольно, когда я ступила на дубовый паркет в холле. «Кажется, здесь было темнее». «Именно так, леди». Со сдержанной гордостью, словно ремонт был целиком и полностью его заслугой, кивнул юноша. «Мистер Фергюсон — это архитектор, который работал здесь, вы должны его помнить. Высокий, седой, ходил все время в черном», — торопливо пояснил он и продолжил. «Так вот, мистер Фергюсон обнаружил, что раньше окна были гораздо шире и выше, но потом их частично заложили кирпичом». «А вы велели разобрать?» «Да», — взял на себя такую смелость. «Холл тоже, по моему настоянию, теперь выдержан в молочно-золотистых тонах. Возможно, выглядит несколько претенциозно». И мистер Оуэн точно в сомнении потупился. «О, не только женщинам свойственно некоторое кокетство. Напротив, сразу производит нужное впечатление. Величественная простота. Нашлась я с комплиментом. Новый интерьер мне и впрямь очень нравился. Лаконично и в то же время отнюдь не бедно. Но бальный зал, надеюсь, вы сохранили? Морские мотивы, память о путешествии леди Милдред». «Конечно. Так далеко с переделками мы не заходили», — невозмутимо подтвердил Оуэн. «Не желаете ли взглянуть на прислугу? К сожалению, из старых людей никого не осталось». Я почувствовала мимолетный укол грусти. После гибели родителей родовое поместье Эверсонов, где вырос отец, простояло заброшенным несколько лет. У леди Милдред уже не хватало ни сил, ни внимания на его содержание, ведь ее жизнь, как теперь становилось ясно, в то время сосредоточилась вокруг меня. Юную леди Вирджинию Энн требовалось срочно представить свету, познакомить с нужными людьми, передать ей в наследство друзей. Это благодаря бабушке я не потерялась потом в круговороте светских интриг, не уронила честь старого гнезда, сумела сохранить расположение короны и даже приумножить фамильное состояние. Леди Милдред сотворила мой характер из той податливой глины, каким он был после пансиона, превратив его в нерушимый гранит. Это была исключительно ее заслуга. А чем приходилось платить мне? Бессонными ночами? Неспособностью просто заплакать на похоронах последнего близкого человека? Тем, что все подруги были на 10, на 20 лет старше меня? Тем, что единственным моим другом в итоге сумел стать только беспардонный детектив, без роду, без племени, который смотрел и видел меня, Вирджинию, а не мой титул и деньги? Наверное, это стоило того. «Леди», — в голосе мистера Оуэна металлически звякнуло беспокойство. Я беспечно улыбнулась. «Все в порядке. Да, пожалуй, мне следует взглянуть на новую прислугу, а им познакомиться со мною. Пожалуй, после вечернего чая соберите всех в фиалковой гостиной. Да, к слову, какие комнаты вы отвели для мисс Тайлер и для Мадлен? Надеюсь, гостевые, а не для прислуги. Судя по лицу мистера Оуэна, дело обстояло с точностью да наоборот. Я подумал, что будет удобнее, если ваши спутницы будут жить рядом с вами. Комнаты, конечно, не гостевые, зато в том же крыле и на том же этаже, сориентировался он, и я мысленно зааплодировала. Но если вы пожелаете, я оглянулась. Эвани? Мисс Тайлер качнула головой. «Мне все равно придется делать вам прическу, леди Вирджиния. К тому же в комнатах для прислуги обычно входы и выходы устроены гораздо удобнее, чем в гостевых», добавила она со свойственной ей практичностью. «Здесь очень красивый сад. Думаю, мне понравится читать там или просто гулять. И наверняка попасть в сад проще из комнат для прислуги через черный ход или нечто подобное». «Понимаю», — кивнула я. «Мэдди?» Она решительно тряхнула кудряшками, ткнула пальцем в меня, потом указала на себя и, наконец, крепко сцепила руки в замок. «Понятно. Я от вас никуда. Этого следовало ожидать». «Хорошо», — обратилась я к Оуэну, замершему в ожидании решения. «Но помните, что обращаться с Мадлен и с мисс Тайлер следует как с гостями. Это значит, что, например, стол к завтраку нужно накрывать на троих человек». «Как скажете», — услужливо поклонился Оуэн. «А что касается вашего водителя, мистера Маноли, я поджала губы. Его, разумеется, отселить в крыло для слуг и подальше. Пусть обедает с садовниками, поварами и прочими. И не стесняйтесь задействовать его на свое благо», — добавила я, подумав. «Нечего Лайзу сидеть без работы. Если вам понадобится что-то в городе или в деревне, берите автомобиль и водителя, только сообщайте мне заранее». «Слушаюсь». Вновь последовал безупречно вежливый ответ. «Это очень любезно с вашей стороны. Дела часто заставляют меня ездить на почту, на железнодорожную станцию, да и в городе я бываю часто. И раз уж мы заговорили о корреспонденции, леди Вирджиния...» Лицо у него стало постным. «Некоторые из соседей узнали о вашем скором приезде и направили вам письма. Подозреваю, с приглашениями». Я почувствовала себя невероятно усталой. Мистер Оуэн знал меня достаточно хорошо, раз до последнего не сообщал о письмах. «Сколько их всего?» 6. «Когда прикажете принести их?» «После чая». «Нет, после знакомства со слугами». С трудом подавила я недостойный леди досадливый вздох. В глазах Мэдди вспыхнуло искрой самое живое сочувствие. «С визитом вежливости можно пока повременить». «Святые небеса, а я так надеялась на то, что хотя бы первый день пройдет без забот. Письма, письма, письма. Словно все только и делают, что ожидают приезда новых соседей, а потом стараются первыми заполучить их к себе в особняк, чтобы сделать украшением приема». Впрочем, удручающими эти перспективы казались мне ровно до того времени, как я умылась и переоделась. Неплохо было бы, конечно, и принять ванну, тем более мистер Оуэн упоминал о том, что комнату сделали просто замечательную, с фресками и росписью на потолке. Слава небесам, кончилось то время, когда соблюдение чистоты телесной считалось опасной ересью, и даже короли мылись всего лишь трижды в жизни. Не представляю, как тогда жили. Чай подали не совсем традиционный, но мне он пришелся по вкусу. Имбирь и кардамон — сочетание, которое украсит почти любой напиток, от глинтвейна до кофе. Впрочем, печенье оказалось вполне обычным, как и мягкие вафли. Приятным сюрпризом стало то, что сладости оказались, что называется, с пылу с жару, буквально только что из печи. Уж в этом-то я разбиралась после стольких лет в старом гнезде. «Повар тоже новый?» — обратилась я к мистеру Оуэну, которого любезно пригласила составить компанию нам с Эвани и Мэдди. Конечно, в столице могли бы справедливо заметить, графине не подобает сидеть за одним столом с управляющим, но мне нужно было обсудить с Оуэном некоторые вопросы. Например, поговорить о нанятой прислуге до того, как я увижу этих людей воочию. А откладывать что-то лишь ради соблюдения правил этикета не в моем обычае. «Кажется, раньше здесь работал алманец Карл Беккер, которого леди Милдред и старый граф Эверсон привезли из кругосветного путешествия. Что с ним случилось?» Когда особняк забросили, мистер Беккер переехал в деревню по соседству, где и жил некоторое время на пенсию, назначенную леди Милдред. Однако возраст и болезни не щадят даже лучших из нас. Скорбно заломил брови мистер Оуэн. Это была большая утрата. Но поверьте, к подбору слуг я подошел со всем тщанием. Вы не почувствуете большой разницы между прежним поваром и новым. Точнее сказать, новыми, их двое. Супружеская чета, мистер и миссис Макленнон. Алистер и Мэри Макленнон, уточнил он поспешно. Стоило мне вопросительно улыбнуться. Миссис Макленнон прекрасно справляется с выпечкой, вареньями и прочими сладостями. Вам ведь понравились вафли, не так ли? Я благосклонно кивнула. Так вот, ее супруг, мистер Макленнон, также великолепен в мясных и рыбных блюдах. Звучало это так, словно нового повара с завидной регулярностью подавали на стол в качестве закуски. Я с трудом удержалась от смешка. Поверю на слово. Всего лишь дождитесь ужина, интригующе улыбнулся мистер Оуэн, нисколько не смущенный моим скептическим отношением. Он нравился мне все больше и больше. И не только мне. Отвлекшись от беседы и оглянувшись на Эвани, я с удивлением обнаружила, что она едва притронулась к чаю и печенью. Зато мистеру Оуэну уделила повышенное внимание. Бывало, таким взглядом Эвани Тайлер смотрела на роскошное платье в салоне, куда я приходила, чтобы снять мерки для наряда на выход в свет. Или на старинный роман в переплете из черной кожи, украшенном золотом и янтарем. Или на мой фамильный графский перстень, который я ненавидела всеми фибрами души, а потому надевала лишь в исключительных случаях. Словом, на то, что ей, Эвани Тайлер, никогда не будет принадлежать, но чем она восхищается. Любопытно. Мистер Оуэн, если мне не изменяла память, был немного младше Эвани. Ей 24, скоро уже к 25, ему едва исполнилось 22. Эвани — личный парикмахер, что в глазах света приравнивается к горничной, а мистер Оуэн без всякой протекции уже стал помощником по делам недвижимости и ремонта, управляющим фактически, пусть должность и называлась по-другому, и его ожидало блестящее будущее. Неровня, как ни крути. Разве успешный молодой человек взглянет на старую деву? Вряд ли. Без вмешательства доброй графини, разумеется. Мистер Оуэн, передайте, пожалуйста, карамель, мисс Тайлер, попросила я посреди беседы, как бы между прочим. Эвани и бровью не повела, будто это не она разглядывала юношу с полчаса. А то получается, что ухаживаете вы только за мною, а мисс Тайлер моя подруга и компаньонка, и потому заслуживает такого же обращения, как и любая гостья, и даже лучше, как и Мадлен. Мэдди вздернула носик. Но Мадлен, к сожалению, предпочитает ухаживать за собою сама. «О, конечно», — встрепенулся Оуэн и обернулся к Эвани. «Прошу прощения за свою неучтивость, мисс Тайлер. Могу ли я в качестве искупления предложить вам прогулку по саду в моей компании? Кажется, вы упоминали, что имеете привычку читать на свежем воздухе, и мне не терпится показать вам места, которые буквально созданы для наслаждения литературой. Например, для готических романов подойдет беседка под серебристыми ивами». А заросли шиповника из Марсовии как нельзя лучше своим ароматом подчеркнут эфемерную нежность поэзии. И это далеко не все. Вы меня очень обяжете, если согласитесь, мисс Тайлер. Лучшего проводника, чем я, вы не найдете, поверьте. На столь роскошное предложение я даже не рассчитывала, хотя следовало бы, если вспомнить об умении мистера Оуэна подмечать детали и тут же оборачивать их себе во благо. «Охотно верю», — с достоинством ответила Эвани и улыбнулась. «С удовольствием приму ваше предложение, если, конечно, леди Виржиния не возражает». «Не только не возражаю, но и настаиваю», — невозмутимо откликнулась я. «Сама хотела предложить то же самое. Пожалуй, я даже присоединюсь к вашей прогулке, но позже, когда закончу отвечать на письма. К слову, мистер Оуэн не только галантен, но и весьма начитан, как говорит мистер Спенсер. А его мнению я привыкла доверять. Так что вам, мисс Тайлер, не придется скучать в обществе этого достойного молодого человека. В таком случае рассчитываю на беседу о выдающихся романистах эпохи позднего романтизма. Быстро нашлась с ответом Эвани. Мистер Оуэн выглядел немного озадаченным. Ну что ж, теперь он сделает все, чтобы не ударить в грязь лицом перед компаньонкой леди Виржинии. А чем больше сил мы прикладываем для того, чтобы понравиться кому-то, тем вероятнее, что этот человек понравится нам. «А ведь из них и впрямь вышла бы прекрасная пара», — появилась неожиданная мысль. «Общие вкусы в литературе, схожий взгляд на мир. К тому же в Оуэне достаточно роста, чтобы рядом с ним Эвани не казалась слишком уж высокой. Да и прелестный контраст выходит. Он смуглый, черноволосый, темноглазый. Она светлокожая, с волосами цвета кофе и с серыми глазами. Просто чудо». Представив себе Эвани в венчальном платье, я расчувствовалась. Интересно, что ощущала леди Милдред, когда устраивала свадьбу Рози Фолк и мистера Хатта? О чем думала? Сейчас уже и не спросишь. Впрочем, рановато говорить о свадьбах. Пожалуй, мечты увели меня слишком далеко. Может статься, взгляды Эвани вовсе и не означали ничего особенного. Да и прогулка вдвоем ни к чему не обязывает по нынешним временам. На дворе ведь не прошлый век, когда девушка могла быть скомпрометирована, оставшись на минуту наедине с юношей. И романтические чувства не рождаются быстро. Но если до первого шага в отношениях между Эвани и Оуэном было далеко, то с чаем мы решили не затягивать. Меня ожидало знакомство со слугами, а затем деловые письма. Потому после второй чашки я в сопровождении мистера Оуэна отправилась в фиалковую гостиную. Там слуги выстроились уже в две шеренги. Трое справа, четверо слева. В пожилой паре легко угадывались мистер и миссис Макленнон. Насчет остальных я даже предполагать не стала. Хотя немолодой мужчина в самой простой рубахе и штанах и мальчик, одетый схожим образом, наверняка садовники. «Вы же говорили, что всего наняли 8 человек». Негромко обратилась я к Оуэну, и тот нахмурился. «Верно, мисс Доусон нет. Ох уж это Элизабет», — пробормотал он вполголоса. «Вечно только и знает, что гулять у реки. Сразу после знакомства я пошлю Тома разыскать ее», — пообещал мистер Оуэн, и, повернувшись к слугам, произнес уже громче. «Леди Виржиния, как видите, те, кто работает в особняке, уже вышли поприветствовать вас. Смею заверить, что это исключительно честные и достойные люди. В мое отсутствие со всеми вопросами, если таковые возникнут, обращайтесь к мистеру Джонсу». Он указал на полного седоусого мужчину в старомодном костюме. «Это ваш дворецкий. Раньше он работал в доме барона Броума и вынужден был переехать южнее, где климат более сухой. Рекомендации от барона, разумеется, прекрасные. Рядом с мистером Джонсом миссис Стрикланд, старшая горничная». Женщина с узким лицом и неприятно светлыми глазами почтительно поклонилась. «И миссис Мортон, прачка. Она не живет в особняке постоянно, на выходные уходит в деревню», — пояснил Оуэн для меня вполголоса. «О мистере и миссис Макленнон я уже говорил вам». Он указал на пожилую чету. «И, конечно, не стоит забывать о наших садовниках, коим вверен замечательный сад вокруг дома. Это Томас Эндрюс-старший и его сын Томас Эндрюс-младший, который, к слову, заботится и о лошадях. Их в конюшне всего 3, но и за ними требуется присмотр. А Томас — очень смышленый мальчик». «Да просто Томми, меня зовите и все дела», — встрял мальчишка, солнечно улыбаясь, и тут же схлопотал под затыльник от отца. «Простите его ради всех святых, леди Виржиния», — повинился тот, закончив воспитывать сына. «Без матери рос, все сестры его баловали, что с него возьмешь? Но дело свое он знает, ручаюсь». «В таком случае рада знакомству», — улыбнулась я. «Мальчишка мне понравился. Характер у него явно живой, искренний, как глоток свежего воздуха после осторожных, недоверчивых бромлинцев». «Как и со всеми вами, господа», — обратилась я к прислуге. «Таланты мистера и миссис Макленнон я уже оценила в полной мере. Думаю, что и с вами мы подружимся. Позволила я себе немного искренности и простоты не по этикету, как сказала бы Магда. Служить семье Эверсон-Валтер — большая честь и большая ответственность». После этого я отпустила почти всех слуг, кроме миссис Стрикланд и мистера Джонса. Конечно, Оуэн наверняка рассказал им о моих требованиях, но лучше убедиться лично и повторить кое-что. Например, уточнить статус Эвани и Мадлен, а также напомнить, что в моей спальне должны быть постоянно свежие цветы, пусть бы и полевые. Беседа вышла короткой, сказывалась усталость, и затем я поднялась в кабинет, чтобы взглянуть на письма. Стоило только посмотреть на адреса на конвертах, как стало ясно. С последнего моего визита в загородный особняк многое изменилось. К примеру, я не могла припомнить первого адресанта, некоего отца Марка. Похоже, он недавно стал настоятелем той самой старинной церквушки в деревеньке Тайни Грин-Халлоу, мимо которой мы проезжали сегодня утром. Слог письма был выспренний, немного старомодный, и этот отец Марк мне сразу представился благообразным старичком. Он приглашал на воскресную службу. Наверняка думал потом договориться о пожертвованиях. Что ж, к благотворительности я особенного пристрастия не питала, предпочитая время от времени перечислять крупную сумму под конкретное дело, вроде восстановления церкви, а не трясти напоказ кошельком на великосветских завтраках во имя спасения бездомных животных или жертв войны на далеком материке. Надо будет потом разузнать у мистера Оуэна об отце Марке поподробнее. Священник в сельской местности фигура значительная. Сургучный оттиск на втором конверте оказался мне хорошо знаком. Барон Пауэлл с супругой приглашали на обед. Следовало бы ответить согласием. И саму Черити, и ее драгоценного Эрика связывали с леди Милдред узы давней дружбы. Заодно узнаю, что изменилось в округе. Следующее письмо от сэра Дугласа Шилтса я отложила. Имя это в Бромле было на слуху 2 или 3 года назад. Ученый, посвятивший себя истории религий и мистических культов, ставший почетным членом Алманской академии наук и университета Марсовии. Таких людей не каждый день встречаешь. А в Аксонской империи он прославился после выхода в свет книги «Мрачнейшие суеверия» или «Новый взгляд на небеса и преисподнюю». В то время я еще пребывала в пансионе святой Генриетты. Дуглас Шилтс приобрел такую известность, что сам король посвятил его в рыцари и даровал право называться сэром. Но спустя несколько лет историка постигло горе. Я не помнила, что именно случилось. Кажется, это имело отношение то ли к его жене, то ли к единственному сыну. Дуглас Шилтс удалился в провинцию, и через год-другой о нем позабыли. И теперь он стал моим соседом? «Право, не знаю, радоваться или огорчаться», — подумала я. Но на обед в особняк Валтеров пригласить его, безусловно, стоит. Скажем, вместе с отцом Марком. Увижу их воочию, и тогда буду решать, стоит ли поддерживать отношения с такими людьми. Имена двух других адресатов ни о чем мне не говорили. Писал некий мистер Уоткинс с приветствиями и уверениями в том, как он счастлив проживать по соседству с графиней Эверсон. И Урсула Оберн, миссис, как значилось на конверте. Впрочем, по сумбурной манере письма я бы скорее предположила, что ей не больше 15. Что ж, здесь с ответом можно и повременить. А последнее письмо. Баронет Уильям Хэмбл. Он был значительно младше леди Милдред, ему недавно исполнилось 52 или 53 года. Бабушка на дух не переносила этого подхалима, который все деньги предпочитал спускать на свое хобби — анатомию, закупая редкие атласы человеческого тела и образцы, как он их называл. В то же время его жена, бедняжка Кэтлин, донашивала платье 15-летней давности, а дочери делили на 6 одни нарядные туфли, довольствуясь в повседневной жизни самыми дешевыми и простыми башмачками. Пожалуй, его письмо я вовсе оставлю без внимания. На звон колокольчика откликнулась миссис Стрикланд. Пока я объясняла ей, что мне нужен письменный прибор, она, не мигая, смотрела на меня светлыми, как у змеи, глазами, а после сказала только «Слушаюсь, леди», и вышла. Я только вздохнула. Надеюсь, любительница прогулок Элизабет Доусон более приветлива. Правило практически без исключений. Если нанимаешь сразу двух горничных, одна из них непременно окажется мрачной коргой, а другая — беспечной бабочкой. Куда лучше одна служанка, зато с хорошим характером и манерами. Как жаль, что Магда решила остаться в Бромле. Впрочем, о выходных она не заговаривала давно, а работала всегда так, что ни единого нарекания не было. Поэтому прошение я подписала с легким сердцем. На ответы отцу Марку, сэру Шилтсу и супругам Пауэлл ушло около 3. Обычных конвертов, к сожалению, не было, дорогие с вензелем использовать не хотелось. Поэтому оставалось только сложить каждое письмо текстом внутрь и уже тогда запечатать, как обычно, сургучом. Ответ для Черити я собиралась завести лично, во время конной прогулки, а остальные отдала все той же миссис Стрикланд, с приказанием позаботиться об отправке. Самое время было воплотить свою мечту — выйти на веранду и полюбоваться на закат над Тайни Грин. От сонного тепла и спокойствия я совсем разомлела и едва удерживалась на грани легкой дремы. Потому появление Эвани, бледной и взволнованной, стало для меня полнейшей неожиданностью. Она размашистым шагом пересекла кабинет и, как вкопанная, замерла перед столом, комкая в руках голубой платок. «Что-то случилось?» — спросила я. Сердце забилось быстрее, тум-тум-тум в висках, словно от чашки крепкого кофе. «Мистер Оуэн вас обидел? Он поступил с вами дурно?» Эва немедленно выдохнула и, вслепую нашарив за своей спиной стул, опустилась на него. «Нет, леди, со мной все в порядке. Ричард, конечно, мистер Оуэн, был очень мил, и он действительно начитанный юноша, но, словом, Элизабет Доусон нашли. Томми нашел ее у кромки леса». «Но это ведь хорошо?» Сердце у меня защемило от нехороших предчувствий. «Мертвую, леди, пресвятые небеса!» Сонливость мою как ветром сдула. «Леди Виржиния, она точно мертва?» Подскочила я, едва не опрокинув чернильницу. «Где мистер Оуэн?» «Там, у леса», — слабо откликнулась Эвани. «Леди Виржиния, прошу вас, не ходите туда. Ужасное зрелище. Я тоже думала, что много чего навидалось за свою жизнь, но такое... Мы с мистером Оуэном увидели, как Томми бежит вдоль кромки луга и размахивает руками. Сначала никто не понял, что произошло. Он только моргал и раскрывал рот, как рыба. Как рыба». Придушенно повторила Эвани и прерывисто вздохнула. Потом она прикрыла глаза ладонью и глухо попросила. «Леди Виржиния, мне неловко обращаться к вам с просьбой, но не могли бы вы налить мне воды? Боюсь, я сама сейчас не удержу графин. Простите». «О, конечно!» Торопливо потянулась я к посуде. Какая удача, что полчаса назад миссис Стрикланд приносила напитки. «Возьмите, здесь не вода, а лимонад, но это все же лучше, чем ничего. И вам не обязательно что-то рассказывать. Я пойду и спрошу у мистера Оуэна сама». «Не надо!» — подскочила Эвани, роняя чашку, и на голубом платье расплылось безобразное пятно, прямо на животе точно рана. «Не ходите, там много крови и мухи. Да, я расскажу позже. И простите за чашку». «Ничего. Позвольте, я налью еще». Напольные часы гулко тикали. Где-то за рекой тонко и сбивчиво пела одинокая птица. Косой солнечный луч медленно полз по стене к потолку, словно ржавея с каждой минутой. Мне вспомнилась невольно примета — красное солнце к ясной погоде. Я разрывалась между желанием немедленно отправиться на место убийства и лично убедиться в том, что гусей вызовут раньше, чем священника, и необходимостью позаботиться об Эвани. Но в конце концов осталось. Эвани во мне нуждалась больше. Ей отчаянно требовалось выговориться хоть кому-то. А с делами мог разобраться и мистер Оуэн. Эвани допила лимонад, тщательно вытерла руки измятым платком и продолжила рассказ. Оказалось, что Томми решил совместить задание мистера Оуэна и прогулку со своим любимым псом Ровером. Ни у реки, ни у заброшенной мельницы, где любила проводить время Бесси Доусон, мальчик никого не нашел и решил срезать обратный путь через лес. Вскоре пес забеспокоился, убежал, а потом вдруг начал рычать и лаять. Томми спустился за ним во враг. Там, слегка прикрытая папоротником и присыпанная рыхлой землей, лежала Элизабет Доусон. Похоже, что с самой ночи дикие звери уже успели разрыть ее убогую могилу, раскидав листья и почву в стороны. В этом месте рассказа Эвани вновь запнулась, и ресницы у нее стали дрожать мелко-мелко. «Это страшно, леди Виржиния. Ричард, мистер Оуэн, был прав, не следовало мне идти с ним. Ее глаза и живот. Местами кожа как будто содрана, а кисти рук... Нет, не желаю вспоминать». Она прижала ладонь ко рту, словно борясь с тошнотой, и продолжила лишь спустя некоторое время. «И в преисподней не найдется места для того, кто сотворил такое, леди Виржини. Будь он проклят». Меня охватил ужас. Солнце к тому времени уже почти скрылось за лесом, но вставать и зажигать свет не было никаких сил. Мы так и сидели в полумраке. А Эвани тихо пересказывала то, что успела узнать от мистера Оуэна. «Леди Виржиния, говорят, что Элизабет, да пребудет ее душа на небесах. У Элизабет был жених в деревне. Кажется, сын мельника или сам вдовый мельник. Я не совсем точно запомнила. Словом, она ходила к нему и частенько оставалась на ночь у его родни, и дело-то шло к свадьбе. Элизабет в том доме стала уже своей, так сказал мистер Оуэн. И, наверное, вчера вечером она и не возвращалась в особняк, а все были так заняты последними приготовлениями, что даже не стали ее искать. Спохватились только сегодня днем, когда созывали знакомиться с вами. Если б только ее стали искать раньше. Ну, полно. Положила я руку на плечо Эвани. Не надо терзать себя мыслями о том, чего уже не исправить. Сейчас мы ничего не сможем сделать для Элизабет Доусон. Разве только найти ее убийцу. И я, кажется, знаю, кто нам поможет в этом. «Мистер Норман?» — надтреснутым голосом спросила она. «Кажется, это становится традицией, леди». Я лишь вздохнула. «Надеюсь, что мы в последний раз нуждаемся в его помощи. Я бы дорого заплатила за то, чтобы никогда больше не звать мистера Нормана на помощь». С неожиданной страстью подхватила Эвани, и я от чего-то похолодела. Мэдди, которую порядочно укачала в пути, дремала после чаепития и, конечно, ни о чем не подозревала. Рассказывать ей о происшествии в подробностях я не стала, только упомянула, что мисс Доусон обнаружили мертвой в лесу, и Эвани, к сожалению, оказалась одной из тех, кто нашел ее тело. После этого мне даже не пришлось излагать суть просьбы. Умница Мадлен сама подхватила подругу под локоть и повела в спальню. Я же позвонила в колокольчик и вызвала миссис Стрикланд, а затем велела ей принести снотворного. Приказ был исполнен без малейшего промедления, и уже через полчаса Эвани, убаюканная лекарствами и так и не выплаканными слезами, погрузилась в крепкий сон. Я надеялась, что святая Генриетта Милосердная убережет ее покой и не позволит увидеть вновь то, что бедняжка пережила днем. Мадлен, необыкновенно серьезная и грустная, осталась охранять покой своей подруги. Мне же нельзя было медлить более. В сопровождении все той же старшей, а теперь уже и единственной, святые небеса, горничной, отправилась на место происшествия. Пока мы успокаивали Эвани Тайлер, на улице почти стемнело. Небо пока источало бледный свет на западе, где отгорел румянец заката. Но с востока уже наползали густые чернила сумрака. У леса виднелась цепочка огоньков. Шли люди с факелами. Похоже, об убийстве уже стало известно в деревне. Скверно. Может начаться паника. Или пересуды вынудят преступника затаиться. Право, скорее бы приехал Элис. Но сперва нужно ему написать. Иначе как он узнает, что мне нужна помощь? «Графиня! Графиня идет!» Зашелестели со всех сторон шепотки, когда я проходила мимо людей с факелами. Очевидно, зеваки из деревни. Интересно, мельник среди них или... Я коротко вздохнула и обернулась к горничной. «Миссис Стрикланд, оставайтесь, пожалуйста, здесь. Судя по рассказам, это зрелище не для женских глаз». «Господа», — обратилась я к присутствующим, не дожидаясь ответа горничной, «кто может проводить меня к месту, где лежит Элизабет Доусон?» Шепотки притихли. «Никто? Что ж, тогда я пойду сама». «Вы это? Обождите, леди!» Перебил меня звонкий голосок, и один из деревенских мальчишек суетливо выбежал перед толпой. «Мы с Сэмом, ну с братом моим, проводим! Обождите только, факел запалим!» «Мой берите!» — сжалился кто-то, а потом добавил. «А нет, я с вами пойду. А ежели случится что? Небось скажет, что это мы графиню в лес завели и это... того». «И я пойду», — загомонила толпа. А потом кто-то брякнул. «Да и поглядеть охота!» Лица, голоса. Люди вокруг словно бы сливались в одного человека, разделенного на множество тел. Зачем они явились? Правда, волновались о бедняжке Доусон и горели желанием отомстить ее убийце? Или хотели пощекотать нервы? Накатило раздражение. Недостойные даже не леди, а просто порядочной девушки. Надо держать себя в руках. «Довольно будет одного провожатого. Однако благодарю за поддержку. Если кто-то хочет помочь, то может проводить миссис Стрикланд до самого особняка. Конечно, в чистом поле убийца вряд ли решится на нее напасть. И тем не менее...» Обзаведясь проводниками, ими стали двое мальчишек, голенастых, вихрастых и неуместно веселых. И сурового вида кряжистый старик, напоминающий чем-то высохший дуб, я отправилась вглубь леса. Вскоре среди древесных стволов вновь замелькали огни. «Овраг близко, леди!» — с суеверным страхом прошептал младший паренек. «Ну, тот самый! Хоть взад вертайся! Чуете жуткость?» Никакой жуткости я, конечно, не ощущала. Место как место. Птицы поют вдалеке. В траве у опушки леса стрекочут цикады. Если не знать, что подалеку произошло убийство, и не заподозришь ничего. Впрочем, в таких тихих местечках и водится, как утверждает молва, настоящая нечисть. Внизу у самого дна оврага света было предостаточно. Я насчитала 9 факелов и фонарь по числу людей. Мистер Оуэн беседовал с немолодым мужчиной в строгом не по погоде костюме, наверное, с гусем из деревни. Еще 3, воткнув факелы в землю, суетились поодаль, похоже, рядом с телом. Несколько человек, высокий полноватый мужчина, 2 юношей и старуха, утешали глухо рыдающую женщину. На особицу стоял человек в черных одеяниях с зеленым шарфом и перебирал бусины на нитке. Отец Марк? Такой молодой? С некоторым удивлением подумала я и решительно выступила вперед, заявляя о себе. «Добрый вечер, господа! Я графиня Эверсон. Мистер Оуэн, вы подниметесь или мне лучше спуститься к вам?» Оуэн закашлялся. «Куда спускаться, упаси вас небеса!» Задрал он голову, всматриваясь в темноту на краю оврага. «Интересно, видно ли снизу хоть что-нибудь? Или я в темном платье оставалась невидимкой, голосом из мрака? Бррр, но и ассоциации. Меньше надо читать готических романов». «Я поднимусь! Что вы хотели узнать?» «Все, разумеется!» Оуэн что-то коротко сказал своему собеседнику, и они начали карабкаться по склону оврага вдвоем. Чуть погодя, за ними следом направился и священник. Вот и прекрасно. Вместо 3 нелегких разговоров будет 1. «Брэндон Уолш, инспектор управления спокойствия в тайне Гринхаллоу», представился собеседник Оуэна, не успев подняться. Дышал он тяжело, запыхался. Странно. Судя по складу фигуры, мистер Уолш обладал железным здоровьем. «Рад знакомству, леди Вирджиния. Сожалею, что это произошло при таких печальных обстоятельствах». «И я рада знакомству». «А вы?» — обернулась я к священнику, и тот вполне ожидаемо откликнулся. «Отец Марк, я писал вам такое, знаете, приглашение на службу», — сбивчиво пояснил он. «Да, я получила его. Но давайте поговорим о личных делах позже», — без улыбки попросила я. «Сейчас ни время и ни место. Мистер Оуэн, мистер Уолш, так что здесь случилось?» «Страшное убийство, леди Вирджиния», — вздохнул инспектор. Вблизи его лицо казалось состоящим полностью из углов. Квадратный подбородок, жесткая линия губ, резко заломленные брови и неожиданно густые для мужчины ресницы. «Признаться, я тут 20 лет служу, а такого не видел. И отец мой, ручаюсь, тоже, а уж он повидал немало». «Глаза!» Он глянул на меня и осекся, но я лишь качнула головой. «Продолжайте. Я не настаиваю на подробностях, разумеется», добавила я так, подразумевая, обойдемся без деталей. Инспектор почесал кустистую бровь и после паузы продолжил. «Нормальный человек не мог сотворить такое, вот вам мое мнение. К тому же травмы нанесены симметрично и, как доктор сказал, очень острым лезвием. Глаза, кисти рук, большие и безымянные пальцы на ногах», смущенно кашлянул он. И я не стала на сей раз переспрашивать. Узнаю у Элиса потом. Он-то не промолчит. «Одежды и обуви, конечно, нет. Похоже, убили мисс Доусон уже давно, еще той ночью. Тогда же и сюда приволокли. Скорее всего, в мешке, который потом забрали с собой. Следов от телеги нет. Несли на своем горбу, значит, или убийца силен, или их было несколько. Знаете, леди Вирджиния, у нас тут не первый случай, когда люди пропадают. Зимой дочь Абриана с гуляний не вернулась. Ее так и не нашли. Еще парнишка, младшенький Джерри Макнила, в тайне Грин утоп по весне. Шапку на отмель выбросила, а самого его нет. Пустой гроб хоронили. Я сейчас думаю, а не один ли изверг это творит? Тех-то на несчастный случай списали. А вот мисс Доусон — другое дело. Может, кто-нибудь спугнул? Или труп тут временно припрятали, место-то глухое?» С сомнением поскрепан подбородок. «Словом, точно пока ничего не скажу, леди Вирджиния. Работать будем. Я вам тогда, что полагается, сообщу, но по совести сказать пока и не знаю, с чего начать. У нас тут отродясь такой пакости не водилось», — повторил он с досадой. «Что муж спьяну жену прибьет, или она его от ревности сковородкой приласкает, такое случалось. Ну, кражи тоже были, драки. Но такого никогда». «Элизабет была единственной дочерью миссис Доусон», — подал голос мистер Оуэн, и оглянулся на рыдающую женщину. Отсвет факела странным образом окрасил его лицо, словно кровью. «Не знаю, переживет ли она это. Леди Виржиния, конечно, не мне давать вам советы, но я бы назначил ей хоть какое-нибудь денежное вспомоществование, на похороны, например». «Разумеется, так и поступим», — кивнула я, про себя добавив. «А с похоронами придется повременить до приезда Элиса». «Мистер Уолш, вы сейчас серьезно говорили, что не знаете, с чего начать?» «Серьезней некуда», — отвел он глаза. «Негоже в таком сознаваться, но я страшнее пьяной ссоры за всю свою жизнь ничего не видел. Ну, да где наша не пропадала?» «У меня есть специалист на примете. Мой друг из городского управления спокойствия Бромли», — туманно ответила я. «Вы, как представитель местного управления, можете отправить в столицу запрос о выделении помощи, а я завтра же утром отобью своему другу телеграмму, попрошу выехать сюда в ответ на вашу просьбу. Поверьте, его помощь будет неоценима. Он как раз работает с убийствами, в том числе и с такими страшными. Опыт у него колоссальный». На лице мистера Уолша отразилась внутренняя борьба. С одной стороны, инспектору явно не хотелось пускать на свою землю чужака из столицы. С другой, раз уж сказал, что не справишься, поздно спохватываться. «Хорошо», — наконец произнес он. «Профессиональный долг победил профессиональную же гордость. Пишите. Может, имя его мне подскажете, чтоб я в запросе упомянул? Ну, для надежности». Я улыбнулась. «Да, конечно. Напишите, что графиня Эверсон Валтер рекомендовала прислать именно детектива Алисона Алана Нормана». Отец Марк, до того молча и растерянно слушавший наш разговор, вдруг встрепенулся. Лицо у него сделалось испуганным. «Нет, его не надо», — горячо выпалил он. «Вот уж кто-кто, а Элис будет тут совершенно лишним». «Хм, вот это было неожиданно». «Вы знаете Элиса?» — нетерпеливо шагнула я вперед. Раз, другой, третий, пока не оказалась с отцом Марком нос к носу. «И так близко, что зовете его по имени? Интересно». Он побледнел и закусил губу. С такого близкого расстояния стало ясно, что священник не так уж молод, как виделось издалека. Лоб его рассекали морщины, но не вертикальные, какие бывают у людей хмурых, а горизонтальные, как у тех, кто часто вскидывает брови в изумлении. Вокруг светлых глаз время протянуло еле заметную паутинку. Рот был тонким, но улыбчивым. Даже сейчас в растерянности уголки губ подрагивали. Словно отец Марк хотел улыбнуться от неловкости, но сдерживал себя. Неожиданно звучно кашлянул он и ослабил зеленый священнический шарф, оттянув его от горла. «Я... кто же не знает детектива Элиса?» Выкрутился он наконец и отступил. «Леди Виржиния, мистер Уолш, прошу меня извинить. Я должен... читать молитвы во упокоение души мисс Доусон. Да смиловестится над ней небеса. Прошу прощения». Не отводя от моего лица испуганного взгляда, отец Марк сделал еще один шаг назад и с воплем скатился во враг. Я испуганно бросилась к краю. Священник раскинулся на дне морской звездой. Одеяния задрались, открывая взглядом белые-белые носки до колена, а шарф зацепился за куст и натянулся, как поводок. Глядя на это безобразие, даже сгорбленная несчастная женщина у тела Элизабет Доусон, мать, перестала давиться сухими рыданиями и в изумлении уставилась на него. Остро пахло вскрытым дерном и примятой травой. Отец Марк дрыгнул ногой. «Вы живы?» — осторожно поинтересовалась я. «Я в полнейшем порядке, леди!» — глухо заверили меня со дна оврага. «Возвращайтесь к вашей беседе. Прошу, не беспокойтесь обо мне». Уолш, незаметно прихромавший к обрыву, только вздохнул. «С ним всегда так, леди», — тихо пояснил он мне. «Не беспокойтесь. Отец Марк человек странный, но в целом неплохой. А теперь, леди, не повторите ли вы, кого мне из столицы-то просить?» «Алисона Алана Нормана», — ответила я после небольшой заминки и отступила, наконец, от края оврага. «Только не торопитесь с письмом. Сначала я отправлю ему телеграмму, договорюсь обо всем, а потом начнем диалог с управлением». «Разумно», — согласился Уолш. Мы перекинулись еще парой слов, а затем я поспешила в дом. Нужно было составить для Элиса телеграмму. Ох, и найти кого-то, кто отвезет ее на почту. Мне самой завтра придется уделить внимание пенсии для миссис Доусон, успокоить встревоженных слуг, да и Эвани наверняка понадобится помощь и сочувствие. Терять 2 часа на поездку совершенно неразумно. Значит, нужно найти помощника. Мистер Оуэн? Заманчиво, но наверняка он понадобится и здесь. Он уже связан с делом погибшей горничной, а Олш намекал, что не прочь побеседовать с ним завтра, как со свидетелем. Мадлен? Она не захочет ехать одна с Лайзо. Минуточку. А почему бы не попросить самого Лайзо отправить телеграмму? Ведь ему в любом случае придется ехать, так зачем отвлекать еще кого-то? Но вот можно ли доверять ему? Наверное, да. Ведь Элис доверяет, а он не тот человек, который повернется спиною к врагу.